Глава 15, в которой жизнь бьет ключом. Мастер посмотрел ваше зеркало, и с его слов прибор восстановлению не подлежит. Мало того, что механизм изношен, и гравировка фраз на руноглифе в двух ключевых местах практически полностью стерта, так еще и вместо общепринятого сейчас минерального клея использовалась смола каменной сосны. Такое не починить, проще сделать новый. С плохо скрытым высокомерием сообщил приказчик, рекомендуемый обществом артефактной мастерской. Малк прибежал сюда со все еще воняющим гарью зеркалом Друзала в руках, уже на следующий день после нападения этого деда Бонифация, моля святых, чтобы ремонт повреждений оказался ему по карману. У него, конечно, была скидка, но учитывая, что средняя цена на новый артефакт составляет 100 драхм, стоимость восстановления прибора вряд ли могла исчисляться в десятках абулов. Однако он даже подумать не мог, что все обстоит еще хуже, и мастер просто откажется работать. Масло в огонь подливало и отношение разговаривавшего с ним приказчика. Наметанный глаз не могла обмануть ни плохая одежда Малка, ни его медальон адепт. Клерк видел перед собой пусть не бедняка, но человека явно стесненного в средствах, а потому на хороший заработок не рассчитывал и вел себя соответственно. Пусть открыто не хамил, но этот задранный нос, покровительственный взгляд, прячущийся в усах усмешка. О, Малк прекрасно все это видел. И дай ему только волю, мигом потащил бы ублюдка в дуэльный круг. Ну или как минимум хорошенько приложил бы соленым глаголом и едким эпитетом. Благо, посмеяться было над чем. Несмотря на солидный возраст, приказчик так и остался в ранге адепта. Но, увы, не в положении Малка было устраивать скандалы и добиваться справедливости. «Точно ничего нельзя сделать?» – спросил он мрачно. «Совсем ничего. Если не верите, можете пойти в любую другую мастерскую. Там, если за работу и возьмутся, то только за деньги, на которые вы и без того купите лучшую модель зеркала на рынке», – покачал головой приказчик. «Хотя, если инструмент вам дорог как память, то за 150-160 драхм». «Понял. Можете не продолжать», – перебил клерк Мал. «А если взглянуть на ситуацию немного по другим углам? Если зеркало не восстанавливать, а наоборот, разобрать на части, что-то ценное ведь можно из него извлечь?» Малк никогда не думал, что скажет подобные слова, но и другого выхода у него не было. Даже в самой поганой ситуации можно найти что-то хорошее. Ну или хотя бы попытаться это сделать. «Разумная позиция», — одобрил приказчик. «Мастер предполагал, что вы об этом спросите, и заранее дал ответ. Единственное, что представляет в этой груди хлама хоть какой-то интерес, это фокусирующие кристаллы. И справедливая цена за них 11 драхм, дороже вы не найдете». Услышав сумму, Малк скривился, как от зубной боли. «Святые, как же мало!» «Согласен», — выдавил он и пододвинул стоящий перед ним короб зеркала к клерку. Тот молча кивнул с брезгливой миной, отодвинул воняющий гарью агрегат в сторону и, словно только этого и ждал, принялся медленно отчитывать золотые. «Сколько у вас стоит самое дешевое зеркало?» — нарушил тишину Малк, едва ли не физически ощущая, как обливается кровью сердце. «Самая последняя модель зеркала, выпущенная нашей мастерской на прошлой седмице, продается за 105 драхм», — лениво проронил клерк, продолжая звенеть монетами. «Я спросил про самую дешевую. Не новую, пусть страшно устаревшую, но находящуюся в рабочем состоянии, и дешевую», — сказал Малк твердо. Вопрос приказчик, очевидно, удивил, и он оценивающе посмотрел на Малка. На его лице большими буквами было написано сомнение. Ранее к числу платежеспособных клиентов он заявившегося в мастерскую студента не относил. «Если есть желание, то можете приобрести артефакт после ремонта. Он вполне рабочий и в чем-то даже лучше, чем этот ваш хлам», — с сомнением начал приказчик. «Но», — поторопил его Мал, — «но протянет он не более 1,5 лет. И для магов уровня ученика и выше абсолютно бесполезен». Уже увереннее закончил приказчик. «Зато стоит всего 46 драхм». «Сколько?» Аж подскочил на месте Малк. «За сломанную железяку половина цены новой?» «Что поделаешь, зеркала сложны в производстве и требуют дорогих материалов», — пожал плечами клерк. Но, видимо, желание продать бракованный товар все же проснулось, и он предложил. «Если вы заинтересованы в покупке, то мы можем предложить под нее беспроцентную суду на 1/2 с ежемесячным взносом в 4 драхмы. От вас потребуется лишь внести предоплату в размере 22 драхм. И зеркало ваше. Согласны?» Вопрос, очевидно, следовало считать риторическим. Лучших условий Малку точно было не найти. Другое дело, что это все равно выглядело как откровенный грабеж. Но и тут ничего изменить было нельзя. Он слишком нуждался в зеркале для тренировок, чтобы позволять себе привередничать. Так что через полчаса после заключения договора и внесения в паспорт одаренного с помощью конторского регистратора соответствующей отметки, Малк стал обладателем нового зеркала. А еще серьезно опустошил свой кошелек, в нем осталось чуть больше 11 драхм, и влез в долги. Последнее не казалось столь пугающим, как несколько месяцев назад. Хотя бы потому, что Малк уже не был беспомощным провинциалом. Ерох побери. Теперь он был настоящим адептом, имел хороший источник дохода, и его навыки улучшались день ото дня. Особенно хорошо он продвигался в освоении лечилки. Владение заклинанием достигло уже среднего уровня, что вместе с сильной властью позволяло безбоязненно запечатывать его в одноразовых сосудах. Не копировать чужое, а наколдовывать свое. И это давало свою выгоду. Если раньше на создание одной запечатанной в кристалле лечилки Малк тратил порядка 3 эргов энергии, то теперь у него уходило всего 2. Даже чуть меньше, но пока это было несущественно. Добавим сюда возросшую скорость поглощения энергии. За 4 часа в источнике жизни Малк теперь восстанавливал не 3,2 эрга, а все 4. И вот уже вместо одной лечилки для лечебницы он делает 2, а его месячный доход удваивается. Вычитаем ежемесячные траты на постой, еду, плюс выплаты по суде, и копилка Малка пополняется более чем на 8 драхм. Раньше он о таком и мечтать не мог. Да что там он. Даже среди однокурсников далеко не все могли похвастать столь удачным приложением своих способностей. Парочке студентов и вовсе пришлось пожертвовать развитием дара и в течение месяца сдавать энергию в банк магии в обмен на деньги. За вычетом налога на одаренных, даже при самом среднем таланте, таким образом удавалось заработать более 20 драхм. Вот только и плата за такое решение тоже была немаленькой. Правило первого года жестоко карало всех любителей легкого заработка, отодвигая для них достижение вожделенного ранга ученика на месяцы, а то и на годы. Так что этих двух бедолаг теперь смело можно было считать аутсайдерами в гонке за могуществом. Однако поломка зеркала была не единственной проблемой Малка. Не меньше, а в свете последних событий, возможно, что и гораздо больше, его беспокоила сама ситуация с этим дедом Бонифацием. И ведь нельзя сказать, что он совсем не уделял ей должного внимания. Уделял. Обращался к колхаунской народной традиции, использовал амулет жрицы Тарана, но, как оказалось, все это были лишь полумеры. Карлик, начинавший гадить на уровне слабенького призрака, теперь нападал уже в открытую и с много большими силами. А ведь в будущем все могло стать еще хуже. Так что следующим закономерным шагом было обращение к специалистам общества, благо одного такого Малк знал лично. Мак Хардол, бакалавр, знаток руноглифа и, со слов Сержа, демоноборец, являлся именно тем человеком, которому он счел правильным прийти за консультацией и не пожалел о своем решении. Говоришь, тебя преследует некая незримая и нематериальная сущность, способная обходить защиты и преодолевать храмовые обереги Дарана? Задумчиво переспросил толстый маг, прихлюбывая из чашки кофе и закусывая пирожным. Малк заглянул к нему в кабинет в разгар обеденного перерыва, и прерывать трапезу ради студента он явно не собирался. «Да», — кивнул Малк, — «а в последний раз вообще что-то странное начало твориться. Стрелы с афиш полетели, сам карлик во дворец духа влез». «Занятно», — протянул Хардол, отставляя в сторону посуду и утирая руки. «И объяснений этому у вас, молодой человек, нет». «А должны быть?» — немного рисковато спросил Малк, впрочем, тут же извинившись. «Ну, я не знаю, ни с того ни с сего специалисты в иллюзиях и ментальных техниках на простых адептов охоту не устраивают», — пожал плечами бакалавр. «У происходящего всегда должна быть причина, а здесь я ее не вижу». «То есть вы мне не верите?» — нахмурился Малк. «Та же жрица мне сразу про следы нападений сказала». «Жрица?» — хмыкнул Хардол. «Жрицы много чего видят, но слишком мало понимают. Образование не то». Маг внезапно остро глянул на Малка. «А вот то, во что верю я, так ли уж это важно? В любом случае, переходить дорогу магу, способному так безобразничать, я точно не собираюсь. Вы уж простите». «Все-таки магу», — уточнил Малк, старательно отгоняя волной, накатывающее разочарование из-за ответа учителя. «Не демону?» «Так кто же знает?» — — засмеялся маг. «Вломиться в чужой дворец духа или создать материальные иллюзии сможет любой разбирающийся в ритуалистике бакалавр, вроде меня. Но сделать все это удаленно, находясь в бестелесном состоянии. Если верить вашим словам, и если вы верно понимаете происходящее, такое под силу лишь младшему магистру или кому-то сравнимому по мощи, вроде демонического сборщика душ или старого мстительного духа». Толстяк развел руками. «Так как ясности нет, выбирайте, какой вариант вам больше по вкусу». «И что мне с этим делать, если даже вы отказываетесь помочь?» Угрюмо спросил Малх, несколько раздавленный перечисленными рангами. «Маги, демоны, культисты или призраки? Проклятие!» «Да он ни с кем не желал конфликтовать». «Например, смириться и попробовать дождаться момента, когда играющему с вами младшему магистру это все надоест», — посоветовал Хардул. «Играющему?» переспросил Малк, которому показалось, что он ослышался. «Столько неприятностей, а его недоброжелатель всего лишь играет?» «Ну да», — кивнул бакалавр. «Потому что, когда младший магистр хочет, чтобы никому неизвестный и лишенный поддержки рода адепт умер, тот обычно умирает. А вы вроде как живы, не правда ли?» Толстяк немного помолчал, после чего уже несколько мрачнее добавил. «Гораздо хуже, если я ошибаюсь, и причина всех этих странностей вокруг вас кроется в ослабленном состоянии этого вашего карлика. Если он и рад был бы с вами покончить одним махом, но пока не может, и вот тогда переждать неприятности уже не получится». «Совсем хорошо. И что мне тогда делать?» — спросил Малк убитым голосом. «А бороться, молодой человек, бороться и молить святых, чтобы они не оставили вас в эту трудную минуту», — криво усмехнулся толстяк. После его прямо высказанного нежелания переходить дорогу могущественному недоброжелателю Малка, эти слова звучали откровенно издевательски. Но Малк был не в обиде. Ведь и правда, если все так, как говорит Хардол, то иного выхода у него нет. «Кстати, молодой человек, если вдруг надумаете идти за помощью к жандармам, то лучше этого не делайте. Поберегите время и нервы. Такими делами наши доблестные стражи порядка, пусть даже из особой канцелярии, не занимаются. Вот убьют вас, тогда не зашевелятся, но не раньше», — сообщил Хардол, после чего вдруг замолчал, о чем-то задумавшись, и спустя несколько мгновений добавил. «А вообще, если вдруг станет по-настоящему жарко, то бегите в храм Китота. Не Кархонту, Друзалу или той же Даране, а именно Китоту. Если повезет, то местные служители согласятся вам помочь». «А если нет?» — спросил Малк, мрачный от нарисованных перспектив. «Если нет, то какая вам разница, молодой человек, от чего помирать? От заклятия мага, клыков демона или проклятия жреца? Конец один». Засмеялся Хардол, и было в его смехе нечто такое, что становилось понятно. Он действительно верил в то, о чем говорил. И этот ответ поставил точку в списке вопросов Малка. Все, что хотел, он узнал. Больше спрашивать было не о чем. Оставалось лишь поблагодарить уважаемого бакалавра за уделенное время и покинуть кабинет. Собственно, он и попытался это сделать, но внезапно уже в дверях был остановлен Хардол. «Человек вашего статуса, происхождения и влияния вряд ли найдет помощь. Но кто сказал, что вы не можете попытаться помочь себе сами?» — сказал старший маг, насмешливо глядя на Малка. «В конце концов, лишь смерть может помешать кому-то учиться. Вы же вроде бы пока живы». Намек был достаточно прозрачен, чтобы надежда Малка вспыхнула с новой силой. «На курсах общества учат драться с бестелесными младшими магистрами и демоническими сборщиками душ?» — спросил он, заранее отказываясь поверить в услышанное. «Нет, конечно», — расхохотался в ответ Харду. «Зато у нас продают платный урок по изучению базы для всех защитных ритуалов, с помощью которой от взглядов этих бестелесных можно как минимум спрятаться. Интересует?» «Сколько стоит?» — едва ли не рявкнул Малк, лишь в последний момент вспомнив, с кем он именно разговаривает. 6 драхм, и уже сегодня вы узнаете, как создать полноценный защитный круг». «Тоном странствующего торговца в Фене», — сказал Хардул. При его внешности это прозвучало не столько убедительно, сколько комично. Однако Малк и не подумал улыбаться. Он отсчитал 6 золотых столбиком, поставил на столик перед преподавателем и выжидательно заглянул ему в лицо. «Держите». В руки Малка с полки на стене словно сам собой прыгнул тяжелый и старомодный свиток. У вас 1.5 часа на то, чтобы освоить описанный здесь ритуал. Как время выйдет, приму зачет и молите всех святых, чтобы они помогли его вам не провалить. Понятно?» Толстяк Афиня куда-то пропала, а ему на смену внезапно пришел армейский офицер, который не столько говорит, сколько отдает приказы. Не подчиниться ему попросту невозможно. «Да», — коротко ответил Малк, едва сдерживаясь, чтобы не отдать на армейский манер честь. Он развернул свиток и торопливо пробежал по его содержимому глазами. «Погодите», — воскликнул он. «Но это же круг для магов стихий. Символы руноглифа мне известны, но стихии...» «А что, правила преобразования заклинательных формул вы уже успели забыть, нет?» «Ну так справочник коэффициентов на столе, считайте. Время у вас есть?» Хмыкнул Хардола с неожиданной для его комплекции грацией, выскользнул из кабинета. Уже из коридора до Малка донеслось. 1.5 часа. Ярох и все его генералы. Ситуация вокруг Малка менялась чересчур быстро. Он не успевал даже правильно реагировать. Сначала говорят, что твой враг уровня младшего магистра, и помогать никто не будет. Затем тонко издеваются, нагоняют тоску, а потом снова показывают выход из возникшего тупика. И все это за время одного только разговора. Мало того, так теперь еще надо спешно готовиться к чему-то вроде зачета, которое, что-то Малку это подсказывало, будет скорее в духе безжалостных имперских времен, чем в стиле нынешней гуманной эпохи. Продолжая проклинать свою удачу, Малк плюхнулся за стол в дальнем конце комнаты, положил перед собой указанные Хардолом справочники, бумагу с самопишущим пером и, наконец, развернул свиток. Вчитался в ровные ряды каллиграфически выписанных знаков и выпал из реальности на следующие 1.5 часа. Тренированный разум полностью сосредоточился на задаче, бросив на его выполнение все ресурсы и не отвлекаясь ни на что постороннее. Последовательности строчек символов руноглифа, их вывод и обоснование применения, опорные точки и материальные компоненты ритуала. Все это складывалось в голове Малка в понятную ясную картину, превращая описанную высоким штилем теоретическую формулу в нечто применимое на практике. Вот только ритуал защитного круга было мало понять, его следовало адаптировать под нужды Малка, переписать опирающиеся на пневму и 4 стихии фразы и слова на язык одной лишь пневмы. И это было не менее трудно, чем вникнуть в философские рассуждения о природе защитного круга. «Успели?» – внезапно раздался голос вернувшегося в кабинет Хардул. Малк не без потрясения понял, что отведенное ему время вышло. Впрочем, его это ни капли не огорчило. Буквально только что он закончил проверять полученный результат и не нашел в нем никаких ошибок. «Успел и готов к проверке», – сказал Малк твердо, и его тон явно понравился бакалавру. «Ну-ка», – проговорил толстяк, забирая у Малка записи с выкладками, пробежался по ним глазами, изучил полученный результат, что-то мысленно прикинул и вернул бумаги обратно. В финальной формуле теперь 19 знаков. Многовато, конечно, но, зная лишь основные знаки руноглифа, большего и не добиться. Принимается. Малк довольно кивнул. Действительно, исходная формула для всех стихий и пневмы состояла из 10 рун. Но, ерох побери, он и так совершил чудо, упростив получившиеся поначалу монструозные цепочки до вполне годных к использованию 19 знаков. Чтобы добиться большего, следовало быть гением от математики. «А теперь, как и обещал, испытание», — тоном доброго дядюшки объявил Хардул. Малка опомниться не успел, как он к нему подскочил, резким движением повернул голову за подбородок, а потом неизвестно откуда, добытой кисточкой со светящейся золотом краской, нарисовал у него на лбу какой-то знак. «Не стирайте», — предупредил бакалавр, после чего, освободив центр комнаты от мебели и ковра, положил прямо на пол извлеченный из кармана крупный кусок янтаря, застывшей внутри то ли мухой, то ли еще какой-то многоногой крылатой твари. «В общем так. Где-то через 1.5-2 минуты эта огненная муха присосется к вашему разуму и начнет пожирать память. Секунда за секундой, минута за минутой. И будет это делать, пока масло, которым я написал у вас на лбу связующий знак, не испарится. Произойдет это минут через 15. Но можете не сомневаться, этого времени мухи вполне хватит, чтобы лишить вас воспоминаний о последних 4-5 часах жизни. Понимаете, о чем я говорю?» Демонстрируя поистине демоническое удовольствие, объяснял толстяк. «Понимаю. И какая моя задача?» — спросил Малк, чувствуя, как на затылке от ужаса шевелятся волосы. Его страшила не сама перспектива что-то забыть, но и то, что забыть придется и недавний разговор с Хардолом и новые знания. Да какого ероха! Ваша задача с помощью защитного ритуала — не позволить этой гости из пекла подобрать ключики к Дворцу Духа и сохранить память. С огромным удовольствием объяснил бакалавр и сделал приглашающий жест. Мел я оставил на полу. Так что приступайте. Время идет. Последнюю фразу Малк уже не слышал. Упав на колени перед куском янтаря, он одним слитным движением заключил его в меловой круг, после чего сел на пятки, словно бы оперся раскрытыми ладонями на воздух, и зашептал выведенную им самим формулу ритуала. Стремительно побежали секунды, суровой неотвратимостью эрги и энергии начали вливаться в формируемые под руками эллипсы и светящихся линий и цепочек знаков. Муха тоже не мешкала, кожу на лбу неожиданно стянула, и в точке между бровями возникло ощущение, как отворачивающегося вплоть буры. Началась гонка за лидерство, где победитель получал память Малка. От одной мысли, что тварь уже пытается добраться до его разума, Малка бросила в холодный пот. Но страх не стал ему помехой, а наоборот оказался тем стимулом, что позволил максимально быстро закончить ритуальную формулу. Едва звучали последние звуки заклинаний, как от наколдованных эллипсов раздалось басовитое, тут же затихающее гудение, и они приобрели физическую плотность. Малк хлопнул ладонями об пол, стараясь, чтобы меловой круг оказался аккурат между ними, произнес финальное слово «ключ» и... Это словно открыло невидимый шлюз. Пульсирующая в такт кристаллическому сердцу энергия под руками Малка моментально обрела свободу и хлынула в обозначенный мелом круг. Раздался треск, запахло озоном, и теперь вместо созданных магией Малка фигур засветился силой уже нарисованный на полу чертеж. Самое важное было сделано, оставалось лишь поставить финальную точку. И Малк с огромным облегчением скрепил получившийся защитный круг своей властью. Готово. Ритуал закончился полным успехом, и в подтверждение этого тотчас прекратилось давление на точку между бровями. Не отрывая ладони от пола, Малк не без торжества посмотрел на снова развалившегося в кресле бакалавра. Хотел сказать ему что-нибудь эдакое, триумфальное и торжествующее, но ответная усмешка и постукивание пальцами по песочным часам заставили Малка молча отвернуться. Проклятие! Надо всего лишь продержаться какие-то считанные минуты. Неужели это так сложно? Увы, мысль не успела толком сформироваться, как скованный властью круг внезапно словно бы превратился в живое существо, которое попыталось вырваться на волю. «Да чтоб тебя!» Малк едва не выругался вслух и еще сильнее сжал колдовскую фигуру властью. Попутно он принялся скользить вниманием по запутанной вязи рун, выискивая слабину, чтобы буквально в первой же комбинации знаков обнаружить едва наметившийся разрыв. На брань уже не было ни времени, ни сил, стянул разошедшееся полотно чар властью, двинулся дальше и... Снова поврежденная цепочка символов. Казалось бы, созданный без ошибок, защитный круг не выдерживал трепыхания огненной мухи и рвался. Рвался после каждого ее рывка. Исправить все могла бы власть, но ее тоже не хватало. Какое-то время Малк еще сохранил оптимизм. Однако после девятого повреждения круга надежда на благоприятный исход сменилась, если не отчаянием, то предчувствием поражения. И в том, что он до сих пор не сдался, а продолжал бороться, была заслуга воли и упрямства, но никак не мастерства. «Заканчивай, время вышло», — услышал Малк и почувствовал, как по лбу прошлась пахнущая чем-то резким тряпка. «Как вышло», — выдохнул он. «А вот так? Сожрала муха половину твоей памяти, и зачет просто стал бессмысленным». Сочувствием пояснил Хардол и рывком помог Малку подняться с пола. «Не понял, что значит «сожрала»?» Едва ли не завопил Малк, принявшись торопливо мысленно перебирать свои воспоминания. Ни лакун, ни разрывов последовательности событий не было. Он непонимающе уставился на Хардола, чтобы увидеть, как того распирает от сдерживаемого смеха. «Плохая шутка», — сказал Малк ледяным тоном, и сейчас ему было плевать, что шутником был самый настоящий бакалавр. «Согласен», — кивнул Хардол, продолжая посмеиваться. «Но от этого она не перестала быть смешной». Он одним взмахом руки провел защиту круга и достал из него янтарь. Пару ударов сердца прибывался затаившийся внутри тварью, после чего убрал ее в карман. «Так я сдал зачет?» — напомнил о себе Мал. и когда увидел утвердительный кивок, спросил: «А можно узнать, зачем понадобился весь этот риск?» Хардул ответил широченной улыбкой, вот только Малка было уже не обмануть. За ее фасадом он видел оскал жаждущего силы мага, идущего по пути обретения могущества и готового потянуть за собой всякого, кому не повезет вызвать его интерес. «Зачем нужен был риск?» – переспросил преподаватель. «Так для лучшей мотивации. Но ты ведь и сам это уже понял, да?» В общем, такой вот разговор с неожиданными последствиями получился у Малка с Хардулом. Жалел ли он, что обратился за помощью именно к самому толстому демоноборцу? Разумеется, нет. Выигрыш перевешивал любые трудности и нервотрепку. Повторил бы попытку, зная он все наперед. Далеко не факт. Собственно, опытный Хардул понимал, что пережил Малк, и потому перед тем, как тот ушел, порекомендовал ничем серьезным не заниматься и хорошенько развеяться. Совет был дельный и разумный, но следовать ему Малк все же не стал. В рабочем графике на этот день у него оставалось еще одно важное дело, отложить которое в свете происходящего вокруг было попросту нельзя. Малк собирался посетить большую андалорскую читальню. И целью его визита был не сбор сведений о влиятельных дворянских домах и семействах, и даже не поиск новых учебников по медицине, которые он потихоньку уже начал штудировать на самостоятельных занятиях. Нет, на этот раз в библиотеке его вело желание распутать клубок тайн вокруг проклятого святыми карлика. Причем не слепо тыкаясь во всех мыслимых направлениях, точно новорожденный щенок, а вдумчиво раскручивает ту ниточку, что, как ему казалось, раз за разом оставлял с собой Ерохов Врудец. «Будьте добры, помогите подобрать книги по диалектам общего языка и языкам пекла». Не успев переступить порог читальни, обратился Малк с просьбой к первому же встреченному библиотекарю. И прежде всего хотелось бы узнать, где именно принято обращаться к себе как к деду. Мысленно он уже готовился сначала к долгим и муторным поискам в каталоге, затем к не менее продолжительному ожиданию заказанных книг из архива. А потому, когда ему сразу же был дан требуемый ответ, растерялся. «Да я вам и так скажу, никакой книги не надо. Такова особенность этикета Стиксона. Когда хотят подчеркнуть разницу в общественных статусах, то вышестоящий обычно называет себя этот отец. Если же собеседник человек или демон, а может призрак, у стиксонцев с этим все сложно. Так вот, если собеседник является кем-то действительно могущественным, то у них принято говорить о себе этот дед». Увлеченно принялся объяснять библиотекарь. Правда, последнюю сотню лет данная норма этикета вроде бы считается устаревшей. Но некоторые ретрограды продолжают цепляться за прежние порядки. С другой стороны, когда кто-то называет себя «этот дед», вряд ли найдется желающий сделать ему замечание. Разве что другой такой же дед. «То есть, погодите, не очень понял ваши слова о человеке, демоне или призраке. Что значит, у стиксонцев с этим все сложно?» Не мог не спросить Мал. Его собеседник тихо вздохнул и явно едва удержался, чтобы не закатить к потолку глаза. «То есть, значит, это же Стиксон. Там столько школ, идущих самыми запутанными путями, столько кажущихся нам извращенных тайных искусств, столько людей с демоническими родословными, что грань между видами в некоторых случаях стирается. И ни в чем нельзя быть уверенным». Больше вопросов Малк не задавал. Поблагодарив за помощь и незаметно сунув библиотекарю в карман пару оболов, он занял свободное место в зале, где и просидел до вечера, читая заметки какого-то дипломата об одной из самых загадочных стран Мритлока. Ничего сверх того, что он услышал от работника читальни, узнать не получилось. Но Малк все равно не жалел о потраченном времени. Ведь благодаря этой книге, наверное, впервые за всю его сознательную жизнь, к подростковым мечтам о славе и признании добавилось еще и желание путешествовать. Собственными глазами наблюдать самые яркие диковины и земли, и моря, знакомиться с новыми странами, обычаями, терпеть лишения и совершать открытия. Проклятие! Мритлок не зря ведь принято считать миром бесчисленных островов, а он до сих пор прозябает на одном единственном. Примерно с такими мыслями Малк вернулся домой, искренне убежденный, что на этом бесконечно долгий день завершен, и впереди его ждет лишь постель и глубокий сон. И ошибся. Как оказалось, напряженному дню предстояло перейти в насыщенную событиями ночь. Ведь именно этой ночью квартира, которую он снимал с друзьями, подверглась самому настоящему штурму. Ерох знает, чем бы закончилась вся эта история, если бы собравшиеся залезть в дом убийцы не устроили спор прямо под кухонным окном Малка. Что-то у них не складывалось, о чем-то не получилось договориться заранее. И в итоге в последний момент возникла заминка, стоившая им успеха всего предприятия. К моменту, когда они наконец открыли створки окна, Малк уже проснулся и вооружился мушкетоном и, спрятавшись на кухне, принялся ждать гостей. Впрочем, ждать слишком громкое слово. Малк только-только занял позицию, как на подоконник вскарабкался первый злоумышленник. И он совсем не выглядел, как человек, который пришел к Малку в гости пожелать доброго вечера. Не стал тратить силы на болтовню и Малк. Адски громко бахнул мушкетон, в незваного гостя полетел сноп огня, и он со сдавленным воплем вылетел наружу. От смерти ублюдка спасла тонкая тарелка щита, полностью принявшая на себя основной удар. Малк полез за ним следом, то ли намереваясь взять пленника, то ли, наоборот, добить подранка. Он и сам толком не знал, чего именно хотел больше. Снаружи его ждал большой и тяжеловесный сюрприз. Не успел он спрыгнуть с подоконника, как рядом нарисовался еще один проклятый святыми убийца и моментально врезал ему кулаком в ухо. Удар получился четким и практически идеально выполненным. Однако Малка не вырубил. Да, сбил с ног и заставил увидеть вращающиеся вокруг головы звезды, но не более того. Бой он вполне мог продолжать, чем спустя мгновение и занялся. Нырок вперед, кувырок, попытка встать на ноги, чудесный уход из-под удара длинного клинка, словно бы вынырнувшего из скопления теней. И вот уже Малк получил возможность разглядеть нападавших. Справа стояла баюкающая правую руку жертва столкновения мира магии и мира огнестрельного оружия. Чуть в отдалении скрывался еще один недруг. Из-за низкого роста он казался ребенком, имеющий способность скользить в тенях и обладающий длинным клинком. И, наконец, прямо перед Малком замер последний из нападавших. Последний, который решил не ждать особого приглашения атаковать первым. С громким жужжанием из ладони противника вылетела молния, и ядовитой пчелой впилась в левую руку Малка. Он заорал от боли и ярости. «А говорили, что ты умеешь ловить молнии», — немного разочарованно сказал повелитель молнии. «Так чего же мою не ловишь?» «Не все сразу, не все сразу», — скривился Малк. Властью изгоняя из тела остатки магического разряда, после чего он максимально незаметно принялся создавать свою искру. Сказывалось то ли напряжение, то ли подросшая власть и общие навыки создания заклинаний, но Малк справился с созданием искры на удивление быстро и даже ухитрился скрыть свои действия от противников. Так что, когда он, наконец, выпустил ее в раненого, это стало для всех большим сюрпризом. И прежде всего для цели. Увернуться от колдовского заряда любитель лазить по чужим окнам не успел, а потому заполучил снаряд прямиком в голову и рухнул, как подкошенный. Против Малка осталось всего двое врагов, но справиться с ними было на порядок сложнее. Увидев, как упал их товарищ, оба головореза, не сговариваясь, ринулись в бой. Поначалу самым опасным Малку казался именно специализирующийся на молниях враг. Он даже приготовил нож, чтобы отбиваться от магических разрядов, однако ненадолго упустил из поля зрения второго, за что и поплатился. Фигура недомерка вдруг прямо на глазах потеряла форму. Он стал прозрачным и расплывчатым, а затем и вовсе слился с тенями. И заскользил по земле за спину к Малку. К сожалению, Малк разобрался с его навыками и понял намерение слишком поздно. И пусть спастись от верной смерти он смог, длинный порез на боку все же заработал. Не дремал и любитель молний. Оставленный без внимания, он подготовил очередной магический заряд и швырнул его в Малка. Правда, вовремя подставленный нож спас от полноценного удара, но тело все равно тряхнуло. Если бы не стойкость Малка, моментально справляющегося с последствиями таких атак, временный паралич мышц был бы ему обеспечен. В бою возникла крохотная заминка, и Малк не мог ею не воспользоваться, сделав вид, что собирается атаковать низкорослого убийцу, все еще не скрывшегося в тенях после частично успешной атаки. Вместо этого он мощным спринтерским рывком метнулся к любителю молний. Клинок отвел встречный разряд, сжатый кулак нанес удар, на лице врага даже успела мелькнуть торжествующая улыбка, когда на пути движения бьющей наотмашь руки возник сотканный из молний щит. И магическая преграда прорвалась, точно гнилая марля. Одновременно с ударом Малк выпустил на свободу заклинание рассеивания, которое истончило щит и позволило добраться до врага. Почти не ослабленный после столкновения с оборонительным заклинанием кулак вонзился точно в живот врага. И получилось это настолько удачно, что внешне крепкого парня буквально согнула пополам и отбросила на пару шагов назад. Число противников Малка уменьшилось еще на одного. За его спиной тем временем вновь появился скользящий в тенях любитель длинных клинков. Вот только в отличие от прошлых нападений, на этот раз Малк был полностью готов. Увернувшись от прямого выпада, лишь вскользь задевшего кожу живота, он с разворота влепил недомерку прямой удар в челюсть. И тот точно спущенный мяч отлетел к стене. Враг был повержен, поле боя осталось за Малком. И теперь перед ним в полный рост встали два вопроса. Что же делать с этой победой дальше? И откуда, ерох побери, у него в руках такая силища?